тайн, несомненно, хватает. Закрытое пространство. На Амазонке хоть местные племена издревле живут, здесь же нет людских поселений в диком лесу, только у реки. Река – это все. По огромной артерии можно плыть на узкой длинной лодке, похожей на таежные ветки, буквально припеваючи, музыкально озвучивая все замеченное, для фиксирования в памяти. Опасностей на воде мало. По сельве пешком особо не попутешествуешь, в пути не до песен будет. И скорость движения очень низка. Часто подстилающая поверхность покрыта переплетениями корней, предательскими мягкими кочками, рытвинами, и все это богато сдобрено колючками, гниющей водой и ядовитыми тварями. Километр, пройденный под джунглем, справедливо приравнивается к 5 в саванне. Все честно, ты хочешь пройти, сельва хочет тебя затормозить. Пока она побеждает, в этом и есть ее прелесть, в неповторимой жизнестойкости. Джунгли очень разнообразны. Мы этого зачастую не видим, а вот в индийских языках есть 30 слов для обозначения оттенков зеленого. Вот так вот. У наших северных народов особый словарный запас для снега, у индейцев – для зелени. Чего тут только нет. Досковые деревья, у них огромные корни в виде стоящих на ребре досок, диковинные шагающие деревья с висячими корнями, местные из их древесины делают луки. Из стволов розовых деревьев выдалбливают каноэ, эти скорлупки – даже стоя на воде без просушки, служат 10 лет. Бразильский орех, большие плоды которого похожи на кокос. Оболочка, будто у кокоса, а внутри большие зерна. Говорят, крупнее земных. Я пробовал, вкусные, понравилось. Девственная красота. Орхидеи, папоротники, экзотические фрукты, у которых не всегда есть земной аналог. Удивительные огненные деревья, дважды в год сбрасывающие ярко-рыжую кору вместе со всеми наросшими и налипшими паразитами. А тяжелые круглые плоды дерева пушечных ядер канониры Темзы всерьез хотят опробовать в практической стрельбе. Речки и ручьи и сверху малозаметны, а внизу их вообще не видно, пока лбом не упрешься. Если плыть на лодке, то русло речушек похоже на длинные извилистые пещеры с зелеными стенами, прогрызенные каким-то чудовищем проходы в стене джунглей. Свод высоко. Вытягиваешь весло и не достаешь до влажных мшистых веток, с которых на тебя глядят, а иногда стараются и прыгнуть. Речек достаточно много. Карты, навигаторы. Забудьте, на кресте еще ничего этого нет. Вы идете зигзагами и восьмерками, потряхивая полупарализованной от беспрерывной работы мачете рукой. Материтесь, со злостью глядите вверх, стараясь точно определить, где там солнце, совершаете ошибки, натыкаетесь на водные преграды или болотца, возвращаетесь, чтобы вновь и вновь впахиваться в многокилометровый обход, если только сразу не поступили умно, встав на звериную тропу, которая есть всегда и везде. Их видно. Значит, путь протарен, куда-то выведет, и не к болоту. По каким-то причинам звери перестали ходить этим маршрутом. Тогда тропы моментально зарастают, покрываются гниющими листьями. Тропинки все время петляют, обходя упавшее дерево или болотце, где вас ждут дополнительные опасности. Чужие здесь не ходят, а вы, свой, уверены. У реки встречаются свободные от деревьев участки, широкие поляны, полосы более редкой растительности, почти все они заняты людскими поселениями. Нужны новые места, нужна экспансия. Пилот неожиданно накренил легкую машину, панорама быстро поехала влево, и мне открылась полоса саванны, простирающаяся за зеленым морем. Равнина вплотную, почти без подошвы, подходила к горной цепи, прямо к разрыву между хребтами, к перевалу с широкой и низкой седловиной. Справа от нее заблестело серебро огромного водопада, узкой лентой низвергающегося в невидимую мне каменную чашу в обрамлении облаков водяной пыли. Схватив маленький бинокль, я пригляделся. Нижняя ступень каскада очень высокая, так что под холодные струи не влезешь, махом голову в плечи вобьет. Вот это мощь! Каким образом попасть в этот рай? Взгляд безуспешно искал прямую линию просеки автострады. Вот бы по ней, да на личном парамобиле. Покажите мне хоть какой-то признак упорядоченности. Сотовую вышку, отблеск спутниковой антенны. Нет ничего. Нет цивилизации. Никто не снижает уровень энтропии. Где и как прорезать нитку грунтовки, позволяющей пройти к степи и горам? Сколько же там может быть интересного? Все впереди. Я совершенно искренне хочу, Чтобы Манаус стал центром освоения этих диких территорий неведомой страны, форейтером прогресса, однозначно признанным в этой роли всеми на Великой Лете. Я хочу, чтобы он развивался и богател, превращался в столицу и перекресток трасс, базу экспедиций геологов и транспортников, нефтяников, газовиков и металлургов. Чтобы он притягивал интересы, капиталы и кадры, веяния и последовательные достижения всей человеческой цивилизации Кристы. И все потому, что не прочь попробовать свои силы именно здесь. Я даже готов не торопиться со своими требованиями к уровню цивилизации. Пусть пока будет малая возможность спокойно жить в городе или поселке после долгих и трудных экспедиций. Солнце садится, судно подходит. На причалы после дневной суеты накатывает тишина. Дела сделаны, попутные пассажиры высажены, грузы сданы и оприходованы, можно отправиться в рыбацкий бар «Потеряшка», чтобы традиционно отметить там удачное возвращение и послушать новости за стаканчиком любимого коктейля «Писко Усойр». Джин, лимон и взбитое яйцо. Гармонично. Способствует и благоприятствует. В меню много рыбных блюд, и это настоящая чистая еда из реки, а не морфированные чудовища, что задорого подают в ресторанах Юго-Восточной Азии, гротескные монстры, выращиваемые в грязной воде китайских и вьетнамских садков и набравшие вес на свином навозе. Новости разные. Много хороших, но есть и плохие. Кто-то опять пропал, кто-то утонул. Рано или поздно это случается, ничего не поделаешь. Профессиональные риски. Рыбаки прислушиваются к рассказчикам с профессиональным интересом, без особых эмоций. Циничность жизни на фронтире никто не отменял. Может, и хорошо, что это еще не притворство, не лживое соучастие обывателя постиндустриальной эпохи. Уже никаких велорикш, на улицах и пригородных грунтовках только мото. Кругом снуют тук-туки, мотоциклетки на трех колесах, где под навесом позади водителя размещаются два пассажира, они есть уже у многих. Это основной сухопутный транспорт для всех речных городов Литы, привычный колорит местной логистики. Не в диковинку и паромобили, прежде всего грузовые. Появились и первые квадроциклы, небольшие, экономичные. Громко тарахтит железная свора. Однако не избалованным техногенкой местным жителям это ничуть не отравляет романтику прогулок по вечерним улочкам, а дым газогенераторов, сизый выхлоп и слабый аромат бензола никого пока не смущает. Даже радует. Добились. Достигли. Прохожие доброжелательны и вежливы, пьяные не крикливы и не назойливы. Тут и там стоят каменные памятники героям-первопроходцам, вождям и независимости. Возле мэрии наиболее красиво, возле магазинов наиболее людно, возле молодых банков наиболее чисто. Никаких утопий, просто сон. Что-то далековато мы залетели, останется ли топливо на обратный путь? Пилот молчит. Не пора ли нам возвращаться на базу? Спросил я, стараясь быть небрежным в голосе. Слышите меня, мистер? Проклятье, да как его зовут? Забыл. Напрочь из головы вылетело. Летчик повернулся ко мне и молча снял большие солнцезащитные очки. Господи, да это же Салман. Как он тут оказа? Возвращаться пора бы, глупо повторил я. Зачем возвращаться, амиго? Нехорошо усмехнулся пилот, вновь надевая очки. Мы с тобой и здесь разберемся. И тут вертолет тряхнуло. Да еще как. Салман повернулся ко мне и цепко схватил за руку. Я резко дернул плечом и тут же отмахнулся другой рукой, но не попал, больно ударившись о какую-то железку. Машину опять тряхнуло, натужно взвыл двигатель, тревожно и громко запищала штатная сигнализация, что-то орал компьютерный женский голос, яркая картина панорамы закрутилась, как в калейдоскопе. В животе все болезненно сжалось, падаем. Вертолет держи, урод. Бандит и не думал вновь брать управление, свирепый индус, похоже, решил умереть вместе со мной. Я ударил еще раз и на этот раз попал. Получи. В ответ меня дернули за ногу. Не, зашибись, колесный трактор. Ты что руками машешь, как ветряк? Заорал Салман, легко переходя с пиджина на отменный русский. Вставай. Я открыл глаза и сразу сел, опираясь правой рукой на постель. Сдуреть. Передо мной стоял Сашка, веселый и немного злой. Куда попал? Берег бухты, видимый в окне, заливало утреннее солнце, внизу тихо плескалась речная вода. Альфия послала, говорит, опять дольше всех спишь, там все остынет. Подъем. Салман где? Хрипло выдохнул я. Выкрала иностранная разведка. Печально констатировал матрос. В трюме сидит, где ему еще быть? Что за вопросы? в трюме. А вертолет? Забудь. Все. Встал. Ага. Скоро спущусь. Спасибо, Саш. Приснится же. Дикое кино. А пейзажи были шикарные, хоть это успел посмотреть. Интересно, откуда в Парапанке взялся современный вертолет? Большое окно каюты открыто настежь. Ваядрых. Оказывается, смех, крики и далекий стук топора совершенно не мешают спать беспробудно и видеть удивительные по силе воздействия триллерные сны. Наскоро сполоснув физиономию в душе, я оделся полегче и спустился в ресторан. Купаться буду в гавани. Панику поднял матрос, зачем было дергать. Не я один к столу запаздываю, чита Мазиных тоже завтракает неурочно. Дочки с ними не было, а Ярик тут, уже на финише, журнал читает. Что-то, Герман Константинович, глаза у вас какие-то шалые, заметил профессор. Приснилось что-то яркое. Не то слово, Владимир Викторович, просто ослепительное. Вместе с тем и жутковатое, ошалеешь, честно признался я, подсаживаясь к ним. Компотику можно, холодный. Марина передала ему графин, он чуть подлил себе и протянул руку, наполнив и мой высокий стакан до краев. Я торопливо выпил. Ох, хорошо. Так вот, Маша, специфический профессиональный лаконизм, скажем так, неизбежен, продолжил какой-то рассказ Владимир. Ты можешь себе представить, чтобы капитан сказал нашему боцману: Михаил Петрович, не будете ли вы так любезны снять носовой швартов с кнехта и передать аккуратненько Виктору Алексеевичу, который стоит на причале у второго пала? Нет уж, материнскими словами он скажет, коротко и ясно. Ярослав, который, закончив завтракать, уже сидел на мягком диване у двери, подхватил фразу, подмигнул Мазиным и тут же подсказал мне: советую взять окрошку, замечательное, верное решение. Никаких каш не хочу, жарко сегодня не по-осеннему. Передав пожелание Ольге, я наполнил еще один стакан. Вот именно, обрадовался профессор. Без крепкого словца флотская команда рассыпается в песок. Это уже не непреложная истина, а черт знает что. Хулиганство на рабочем месте, не согласилась жена. Окрошка с первой ложки оказалась отменной. Огурцы тут растут, а докторскую колбасу, обязательную в советской традиции, Альфия заменяет мясом, происходит возвращение к истокам. Перчик, сметанка, а горчица есть, и хлеб ржаной, если можно. Ржаной под окрошку лучше. Удовлетворенно кивнув, словно порадовавшись такому своевременному интересу, Ольга принесла мне белую розетку. За 10 минут я слопал две полные тарелки и взялся за омлет с помидорами. Кофе спокойно допить не успел. Ярославу срочно подняться на мостик. Пулей. Загремел над палубой сердитый голос капитана. Ярик подскочил, как на пружине, кинул на диван старый глянцевый журнал и помчался наверх. Чашка в моей руке дрогнула, несколько коричневых пятен расползлись по скатерти. Зачем так людей пугать, можно и поменьше громкость сделать. Видишь, Марина, как это действует? Радостно спросил Володя, в мелодике голоса воссоздавая радость экспериментатора после удачного опыта. Без сбоев. Герман, я сейчас тоже на палубу подойду. Что профессор хочет мне сообщить? Ладно, подожду. На берегу все хорошо. С палубы, так и вовсе красиво. Мне нравится наблюдать за меняющимися красками нового дня. В своем вечном пути к зениту солнце все меньше подкрашивает облака розовыми тонами, все больше ровного цвета, все больше силы, энергетики. Ночью шел дождь зарядами, но к утру и следа не осталось от пролившейся с небес воды. Чуть парит. Участки голубого неба раздвигают остатки туч, и это красиво, есть контраст. Чистое небо не завораживает. Жаль, что сейчас больше никто из экипажа не щелкает камерой. Привыкли, присмотрелись. В бухте Каймана уже стоит солидный крепкий причал с поручнями по краю и небольшой будкой на углу, где хранится инструмент. Матросам теперь нет необходимости вбивать в землю ломы или швартоваться длинным концом к деревьям. Темза плотно прижалась к причалу. Широкие синие сходни лежат почти горизонтально. Группа построек на острове постепенно растет. Кроме двух низких складских амбаров и квадратного штабного здания, среди высоких деревьев видны три жилых бунгало с пристройками и широкими верандами. Есть генераторная, рядом с ней склад ГСМ, на отшибе притаилась просторная баня. Справа от домов, небольшая открытая столовая под односкатным навесом. Слева стоит массивная 12-метровая вышка с внутренней лестницей и наблюдательной площадкой наверху. На остроконечном коньке закреплен длинный штырь антенны, связь с Манаусом устойчивая. В будку наверху вышки просится часовой с Калашниковым, в белом тулупе. Как-то у нас, что не построим, обязательно гулаговская проглядывает. Два прожектора с вершины сооружения смотрят вниз, целя на поляну перед бухтой. Один, помощнее, развернут на выход из гавани, и еще один ксенон пробивает южную темноту ночи аж до ближнего берега, к которому прижался этот островок в форме плывущего по лете крокодила. Гордость колонистов, волейбольная площадка. Сетка не фабричная, а сделанная местными умельцами, рыбацкая, из грубой плетеной лисы. Мяч, кошмар, а не мяч, что-то из Древней Греции. Есть турник, скамьи. Волейболистов хватает, но сейчас все заняты, завершают текущие дела. Скоро мы отправляемся в путь, к Манаусу. Ну, как вам Бриндизи по-славянски? Спросил Владимир, встав рядом. Солидно, основательно, ответил я. В Бриндизи не был, но подозреваю, что тут чуточку не хватает камня. Между прочим, Михаил уже договорился с Бу Арвидсоном, что наберет осыпавшихся камней на развалинах возле Винниса, там стены сильно повреждены, сообщил профессор без следа усмешки. Уже и круглых плашек из стволов напилили, буду тропинки выкладывать, чтобы грязи не было. Оперативно, похвалил я. Две прошедшие декады выдались очень богатыми на производственные новости. За суматохой и мутными проблемами последних реактивных дней я вообще упустил событийную картинку и теперь удивлялся. Оказывается, не все вокруг крутится-вертится ради спецопераций, захватов и слежки за объектами. Люди простыми нужными делами занимаются, житейскими. Вот и возник еще один русский поселок на реке Бриндизи. Зашибательское русское название. Сделать ничего нельзя. Боцман, Сашка и Федя Липпа остаются жить тут, и они фактически становятся первыми постоянными жителями поселения. Теперь в Манаусе их будут называть северянами, жителями тревожной окраины анклава, отобравшими это звание у соседей из Винниса, кое-этому только рады. И у ребят по всем местным понятиям есть право законодательной инициативы. Захотели назвать Бриндизи, значит, так тому и быть. Старосту поселка, Мишку Чубка, мяли так и этак, не сдается. Ну можно же было что-нибудь русское приспособить, Михаил. Пытался урезонить его Самарин. Перловкой назвать, Колдыбаем. А что, красивых названий мало. И, кстати, чем тебе Кайман не угодил? Это же остров. Так и поселок уместился бы. Поселок Кайман, нормально. И чем это иноземный крокодил лучше благородного Бриндизи? Хитро вывернулся боцман, покачивая пальцем перед картофельным носом. Не хотим мы в крокодиличьем поселке жить. Но почему именно так? Вот в Манаусе Покровка есть, вспомнил Самарин район проживания русской общины. Так и здесь поставим напротив Каймана какой-нибудь Троицк. Лиха беда начала. Широко улыбнулся боцман. Не исключаю. «Место отличное, в таких только форты и ставить». Капитан безнадежно махнул рукой. «Знаете, мужики», — мечтательно вспомнил Мишка. «Всю жизнь я мечтал увидеть огни Бриндизи. Прочитал где-то в детстве, как моряки их ждали, выглядывали в ночи, и запал. Там еще колонны есть, что были маяками во времена Древнего Рима. Гавань с двумя морскими рукавами, обнимающими город, там спокойно даже в сильный шторм. Прикиньте, усталые моряки ждали, прилипнув красными от выпитого портвейна рожами к иллюминаторам, вглядывались. Оставались считанные минуты. Глаза застилал пот, и вот они, загорелись в ночи, огни Бриндизи. Как-то так было описано в книжке. Уже не увижу, поди. Так пусть хоть здесь будет, мужики не против. Ты хоть итальянца найди завалящего, что ли, для ауры, тихо посоветовал шкипер. Один из строителей из Бари уже просится с семьей. Родом не из Бриндизи, конечно. Но от Бари километров 100, может, чуть больше. И вообще, сколько там той Италии? Ничуть не смутился боцман, демонстрируя отличное знание карты. Я слушал спор со стороны и представлял себе боцмана не со свайкой, а с мольбертом. Сейчас отставит заляпанную фанерку в сторону, положит на стол кисть, вытрет платком руки и поправит бархатистый шарф и малиновый берет. Впрочем, может, и это увидим. Здесь все становятся романтиками. Даже я. В общем, имеем русский Бриндизи. Вот он, напротив. Колонн, правда, пока нет. Кто там в Баджире сидит? Семен. Поехал за левый мыс бухты снимать сети. Утренний клев прошел. Возле большой жаровни рядом с кухней стоят блестящие алюминиевые чаны с чистой водой, рядом копошится Альфия. Запаха ухи не слышу, но он там бродит, крепкий, густой. Повариха варит уху из петуха. На слабом огне долго томит в огромном котле жилистую птицу, до выхода в жирный насыщенный бульон последней вкусной молекулы, с кореньями да травками, потом птицу изымает вон. В полученном бульоне повариха заряжает собственно уху. Большие рыбьи головы варятся и откидываются на тарелку. Это для любителей разбирать по косточкам на холодную, есть в экипаже такие извращенцы. В оконцевке в котел ненадолго попадают порционные куски филе, огромные, белые, чистые. Душистый перчик, лавр, чарочка водки. Мелко нарубленный лук подается отдельно, для присыпки в тарелку. Это так называемое газпромовское ухо, отменное, очень плотное по вкусу, насыщенное ароматом, пожалуй, самое вкусное из тех, что я ел. Жаль только, что северной рыбы нет, и не притащишь, не будет она жить в такой теплой воде. Альфия работает спокойно, основательно. Вернется ли она на Кристу? Думаю, восточная женщина поступит так же, как султан Самарин. Для нее он и дворец Темза, дом родной. Родню проведает, мужа плотника уговорит и вернется. А она уговорит, или Самарин прикажет. Вроде почувствовал. Чертовщина, ведь только что поел. Чуете, коллега, экие соблазны. Ага, эссенциально. Ну, вам, Герман Константинович, как я понял, беготня предстоит, а я пошел, загляну под крышку, если Аля разрешит. Что-то опять аппетит проснулся. Решительно заявил профессор и направился к сходням. Мне точно не разрешит, я еще не физкультурничал. Тяжко вздохнув, я оглядел берег и поредевший лес подковой. Гавань просторная, тут 4 темзы запросто встанут, и еще место останется. Ко второму причалу, небольшому и низкому, пришвартован металлический катер в цветах джунглей, найденный чуть севернее Аракары в предпоследнем рейде. Судовые спецы до сих пор спорят, самострой это или продукция какой-либо фабрики. Пока сошлись во мнении, что нам досталась разновидность каспийской байды малого размера из числа тех, что осетровые браконьеры клепают по иранским чертежам. На трансе стоит лодочный мотор Mercury 40. Получилась скоростная глиссирующая машина. Уже поставлен флайбридж, светотехника, рация. Катер здесь останется и надувной баджир тоже, так что колонисты водным транспортом будут обеспечены. Боцману скоро предстоит вести металлические котлы, топоры и мотыги, это следующая акция предприятия «Заработок». Капнет золотишко, не пропадут мужики. Двигатели, это хорошо, однако на низких стапелях у кустов стоит недавно купленная парусная джонка, мужики намерены осваивать новую практику. Имеется и небольшая пирога для плавания к левому берегу, я так и не смог освоиться в ней, два раза переворачивался. Могли бы и побольше размерчик присмотреть. Вчера вечером Сашка, не знаю, в шутку или серьезно, предложил со временем поставить на Каймане гостевой прибрежный трактир, где путникам, идущим вверх или вниз, можно будет перекусить и обогреться в непогоду. Торный водный путь непременно протянется дальше по мере освоения территорий. Пока это только яркие мечты, а все равно заводит. Хочется посидеть вечером на берегу в матерчатых шезлонгах с охлажденным кокосовым орехом и трубочками для питья. Герман Константинович, не заводите тему за угол, доктор торопит. Раздался из динамиков громкий голос капитана. Меня. Вот зараза, не удастся пошланговать. Наврать, что ли, будто сухожилие на ноге потянул. Или классически, голова болит. Где она там, мучительница, не вижу. Мужики за одним из домов возятся, что-то ставят, судя по используемой лексике, все идет не очень гладко. А доктор? Герман Константинович, доктор говорит, что нога с головой в прошлый раз были. Жестяным голосом захохотал шкипер. Заставляет бегать по утрам трусцой. И все тут. Всех под одну гребенку. Опытных спецназеров заставляет. Уставших, вернувшихся после очередной сложнейшей операции. Ни грамма жалости. Черствые люди эти медики. В прошлый раз нам целую выволочку устроила. Мало ходите, господа, еще меньше бегайте. Судно маленькое, вся жизнь проходит на воде. Отсюда нехватка здоровой физической нагрузки и развивающаяся гиподинамия. Поэтому вводим обязательный утренний мацион с зарядкой и пробежкой. Я попытался сопротивляться. Ничего себе, маленькая нагрузка. Огневой контакт, захваты, засады. Это когда вы возле толчка спрятались от страха в сарае. Ехидно усмехнулась врач. Сколько там сидели, ноги не устали. Не спорь с доктором, Герман, ты установленный порядок знаешь. Оздоровительные процедуры и занятия на свежем воздухе не обсуждаются просто потому, что они должны быть. Впрочем, кроссовки я надел заранее. Белые. И трусы с полосками по бокам. Уже в самом начале вялой пробежки за мной увязался Брашпиль, настоящий хозяин каймана. После того, как парни вывели всех змей, пес приспособился смело гавкать на всякую оставшуюся живность, за исключением семьи больших варанов, которых собака уважает. Ядовитых тварей не осталось, поверхность острова практически стерильна, хотя из птиц выжили лишь имеющие гнезда на деревьях. Протоптанная бегунами на длинные и не очень дистанции желто-красная тропинка проклятого маршрута здоровья поначалу идет вдоль западного берега острова, потом резко переходит на восточную сторону и змеится дальше, к северной оконечности. Ближний левый берег реки в этом месте почти свободен от деревьев и кустов, с тропинки на него открывается прекрасный вид. Ровная низкая терраса, можно высаживаться уверенно, для охоты, например. На огромную поляну выходят антилопы и здоровущие свиньи, на границе леса обитают стайки пернатой боровой дичи. Я один раз уже охотился, когда была пауза в приключениях. Почти прямо напротив бухты с берега сбегает ручей, источник чистой питьевой воды, очень удобно. Дальний противоположный берег, который без оптики почти не видно, зарос так, что и думать о высадке не стоит, непроходимо. Да не очень-то и надо. Пусть в этих буреломах заргишастают. Сгоряча взяв слишком быстрый темп, я запыхался уже через 3 минуты, а псу хоть бы хрен, трусит впереди и обидно оглядывается. Скучно ему, льнет к людям. На днях мальчику привезут невесту, и собачья семья окончательно оккупирует этот клочок земли. Боцман собирается заняться селекцией и вывести особую охранную породу. Вскоре пес притормозил, сошел с тропы и, забирая левей, уважительно обогнул по дуге высокие густые кусты, где живут вараны. На людей земноводные внимания не обращают, а на собаку реагируют нервно. При первом знакомстве Брашпиль поднял жуткий хай-лай, пытался напугать папашу клыками, тот отвечал тем же, а в итоге вараниха тихо подошла сбоку и так шибанула собаку тяжелым хвостом, что мальчик больше не претендует. Вот и шнурок развязался, как вовремя. Я с наслаждением упал на мягкую траву, потом с неохотой сел и неспешно перешнуровал обувь. Ну что, дальше? Погнали без фанатизма. Брашпиль, не гони. Пес тявкнул и послушно сел, поджидая более слабого. Сама бы ты чаще бегала, сказал я уже без злости. Сам понимаю, что надо нагружаться. Бегом, турником, тяжестями. Да и полегчало уже, размялся, вошел во вкус. Объективно, хорошее дело затеяла Котова. Она вернется. После первого общего собрания по теме Нина вообще не хотела никуда уезжать, однако необходимость профессионального заказа медикаментов и медтехники, с учетом оперативной корректировки, поменяла планы доктора. Сама будет смотреть и отбирать. На обратном пути трюмы Темзы, кроме прочего нужного, должны быть набиты необходимым оборудованием и лекарствами. Кто этим заниматься будет? Кроме того, Нина собирается уговорить свою лучшую подругу, хирурга Котова, по ее утверждению, и сама аппендикс удалит, но квалифицированный полостной хирург резко поменяет уровень здравоохранения в Манаусе. Судовой механик Заримба, если и сомневается, то самую малость. Ярика капитан не отпускает, тот психует. Надо помогать шкиперу после прореза, судно обслуживать в пути и на стоянках. Этот вернется, молодым проще. Парню, по большому счету, надо лишь заглянуть в Подтесово к родне, правдоподобно наврать про выгодный контракт, и можно назад. Заболели наши люди Кристой. Все заболели. А поступит по своему разумению, окончательно все взвесив на родине. Семен не вернется. И Ольга вряд ли променяет землю на Кристу. Мазины думает. Точнее, больше думает Марина. Профессор готов на 100%. Много ли ученых на лете? Первый академик, первая лаборатория, первая обсерватория, есть от чего закружиться голове. Однако Мазины из бывших пассажиров наиболее обеспечены, не считая меня, конечно, и на родной земле имеют всю нужную для благополучной жизни базу. Большой дом, машины, достаток, почет и уважение. Инерция спокойного бытия держит деталями удобства и предсказуемого завтра. Хотя я думаю, что никуда они не денутся, поздно. Уже не сдержать мощного потока романтических воспоминаний, не загнать в прочный сейф демона-соблазнителя, который будет воображение, вытаскивая из памяти и расставляя перед глазами самые интересные моменты приключений на кресте. Откажешься, весь остаток жизни придется провести в компании этого назойливого гостя. Устанешь бороться, и тут же воспоминания о встречах, ожиданиях и упущенных возможностях навалятся с новой силой, оглушая яркими, контрастными кадрами, запахами и звуками. На северном мысу в траве стояла притащенная добрыми физкультурными людьми уютная скамеечка, рядом, возле куста, большая пластиковая бутыль с водой, можно отдохнуть, попить, успокоиться, что я и сделал с превеликим удовольствием, поглаживая притихшего брашпиля по шишковатой башке и поглядывая на панораму северной окраины Каймана. Поляна, о подножии которой разбиваются мелкие волны осенней Литы, вытянутая, просторная, покрыта короткой и ровной травой, будто подстриженная машинным способом. Кругом растут кусты самшита, уже высокие, дающие спасительную тень, и ветер через них не пробивает. Чистенько так, по-европейски, мусорить не хочется, боишься испортить слайд. Неподалеку от скамейки стоит большая собачья будка, матросы периодически приносят сюда еду, брашпиль бегает, порой тут же и спит. Пусть привыкает, ему с подругой и предстоит караулить подходы с севера. Как я понял, мужики хотят камнями укрепить северную оконечность, чтобы лето не подмывало берег. Жмоты, площадь берегут. Хотя, может, это и правильно. И остров, и река, живые организмы. Они постоянно борются, кто-то побеждает, кто-то проигрывает, и этот бесконечный процесс всегда отражен в речном русле, в форме берегов и островов. В данном случае люди просто помогают наиболее важному союзнику. Только вот реку бы не обидеть. В 2 километрах севернее виден острый выступающий мыс. Сразу за ним, еще один безымянный приток, достаточно широкий, Темза зайдет. Мы там не были. Притоков очень много, вовсе не сунешься. Жители Венниса его уже давно обследовали, так же, как все ближние речки и ручьи, что нашли ценного, выгребли до Болтика, подчистили. За этим притоком вдоль берега густой лес полосой 300 метров глубины, скрывающий большое озеро длиной в пару десятков километров. Вот туда было бы интересно попасть. Пример затона на Аракаре показывает, что и в озерах можно найти ресурс, вряд ли случай с Аннушкой уникален, все-таки уже столетия работают переходы между мирами. Как всегда, ближние подступы оставлены на потом, пусть разведкой колонисты занимаются, и лодки, и время у них для этого будут. Тявкнул брашпиль, пора домой. Котел у Альфии большой, но любителей суперухи много, и желудки у них емкие. Побежали. Мне показалось, что пес кивнул. Побежали. Хорошо знакомым путем Темза шла быстро, без остановок. По расчетам, к причалу Карлоса Сантаны шкипер должен подойти в 5 вечера, чтобы к 7 группе гарантированно быть у ратуши. Настал ключевой момент драмы. Все готово, действия спланированы, тщательно продуманы, люди подготовлены. В Дугласе уже 6 домов. Название поселка новые жители менять не стали, как ни стал он вьетнамским анклавом, здесь опять привычный для Литы микс, наиболее стойкая к выживанию структура. Жили негры обособленно, да вот, затужили. На особицу развиваться, это вам не район или квартал в готовом городе занимать, тут общественная ошибка может дорого стоить. Отделишься моноэтнически, не жди помощи, когда зарги нагрянут. С берега приглашающие замахали руками, шкипер включил ревун, потом вышел на крыло и тоже отмахнулся. Некогда, торопимся, на обратном пути зайдем. Ты что по оружию думаешь? Неожиданно спросил он, вернувшись в рубку. Не скажу, что врасплох, думал. Ничего особенного не думаю, теперь как-то вяло. Отдумался, чуть голову не сломал. Свое, конечно, все заберу, на ребят оформим, сколько успеем. А вот что-то серьезное, армейское, тут сложно, вот жа. Сокрушенно подхватил Илья Александрович. Пулеметов бы крупнокалиберных добыть парочку, класса ДШК, было бы дело. Действительно не представляю. Тема такая, что сунуться не успеешь, как окажешься под плотным колпаком спецслужб. Одно дело найти несколько левых стволов из раскопов, другое – добыть нормальное армейское оружие, хотя прихваты среди солидных служивых у меня имеются. Вот с патронами проблем не вижу, этого добра сколько хочешь. Приятель у меня есть, владеющий сетью охотничьих магазинов, вместе и собирались поохотиться на Алтае. Поможет. И вояки помогут с семерками и мосинскими. Со стволами не помогут. Или, рискованно, мужики почему-то думают, раз у Ростоцкого есть деньги, то он что угодно купит, легко и просто. Им хочется всего, сразу и побольше, обычная человеческая черта. То есть я поеду на оружейную выставку и там все куплю. Или в огромный оружейный супермаркет при профильном заводе, куда пускают только миллионеров. По интернету. Прайс скачаю. Но проблема есть. Связываться с криминалом. Это почти всегда означает связь с террористами. Подстава. Жаль, прапорщиков отменили, отчего-то вспомнил я. Уже вроде собрались возвращать, возразил Сёма со своего места. На технические должности. На склады. Оживился Самарин, задумался и замер в прострации, словно повернув глаза зрачками внутрь. Вот старый контрабандист. Водоплавающие всегда такими были. Традиция, вольные люди. Чувствую, понервничаю я при комплектации. Почти все добытое оружие остается в Бриндизе. Забираем лишь те стволы, с чем приплыли, лишние неприятности на земле не нужны. Казалось бы, очевидное решение. А если не на земле? Если вынесет прорез черт знает куда. Может такое быть? Может. С долей вероятности, но может. Поэтому шкипер оставляет на судне пулемет, вот на такой, маловероятный, но страшный случай. Да и на обратном пути лишним не будет, а Ракара речка веселая. Я беру верный кольт. Заказчиков оружейных больше, чем достаточно. Дышака, дайте 5. Хорошо бы пару пушечек, аналогичных кормовому орудию. АКМ СКС, СВД. Только подавай новые листы пищей бумаги. Порох бочками, капсюля контейнерами. Патроны, гильзы, ПЖИ. Бронежилетов сколько утащишь. А как на лете без гранат? Тяжело на лете без гранат. Впрочем, и мины сгодятся, сухопутные, прыгающие и рогатые морские. Пластид не знаешь, где лежит. Увидишь, бери. Я скажу, как будет на самом деле. Что смогу добыть, то и сгодится. И не больше. Жилы рвать не буду, под статью подсовываться тоже, и без того проблем выше крыши. Тяжело мужикам разъяснить, что не оружием единым. Вроде и опыт у всех появился, а ясного видения простой истины пока нет. Парни, все определяет удачный бизнес. Мне нужны товары для бизнеса, гарантированного спроса. Так что, кроме оружейки, добывать предстоит многое. Прежде всего, альтернативная энергетика. Погружные турбины и солнечные панели. Нужно как можно быстрее уходить от тарахтящих генераторов на жидком топливе, сжигающих бесценный ресурс. Ветряки не актуальны, не тот рельеф местности. А вот гидроэнергетика очень перспективна. Энергия определяет все. Чем больше потребление энергии на одного жителя, тем выше уровень цивилизации общины. Электричество – это электроинструмент, другие скорости и качество работы. Электричество удлинит рабочий или просто активный день. Кто-то займется ремеслами или преображением жилища, совершенствованием быта, кто-то образованием детей. Люди захотят послушать вечерком радио, почитать книгу. А это все – спрос и сбыт. Хорошо бы найти компактные универсальные двигатели, уверенно работающие на масле. Зарождающийся парапанк должен перерасти в дизельпанк. Нет, в маслопанк. Очень нужны радиостанции, самых разных типов, как носимые, так и мощные стационарные трансиверы. Часто вспоминают квадроциклы, которых Криста еще не видела. Джип бы втащить, хоть маленький. Расшибусь, но вернусь с личной машиной, хоть вместо шлюпки подвешу, а привезу. Перечислять можно бесконечно. Между прочим, нам еще и бензин с соляркой тащить. А ТМЗ не сухогруз. Самарин предложил буксировать небольшую баржу. Идея хорошая, но тут есть вопрос. Есть ли у прореза счетчик с отсечкой? Обрежет, и поплывет ценный груз по Енисею на радость местным рыбакам. И все-таки чаще всего мужики вспоминают про оружие. Пневматиков тебе накуплю, точно. Как-то пообещал я Михаилу, в очередной раз устав выслушивать пустые мечтания. Так он буквально позеленел. Давление на анероиде начало падать, но дождика все нет. Ветер попутный. Прямо по курсу в звенящей высоте красочно стелются кучевые облака, временами прячущие знойное солнце в своих объятиях. И тревожная тишина вокруг. Тишина ожидания.